Глава 17. Я не оставлю тебя. За пыльными и знойными днями, наконец, наступил период дождей. Люди стали как-то странно себя вести, ругались на погоду, словно ей есть до них хоть какое-то дело. Порывистый ветер выворачивал наизнанку зонтики. И тогда те превращались в большие поганки. Алла весело бежала по городу. Она даже не взяла зонтика, только тонкая ветровка, которая, похоже, уже давно промокла. Чавкая босоножками, она забежала в подъезд и, не дожидаясь, пока спустится лифт, пошла по ступенькам вверх. «Ты откуда такая?» – удивленно спросила Оля. «Оттуда», – весело и чуть заплетающимся языком ответила Алла. «Ты выпила?» «Чуток, я, кажется, промокла». «Проходи, раздевайся». «А дежурный?» «Ладно». Оля подошла и, с опаской посмотрев на мокрую одежду и вытянув шею, поцеловала подружку. «Быстро раздевайся, я сейчас найду что-нибудь». «Сладенькая», — сказала Алла и, сняв мокрые туфли, вошла в зал. «Я встретила Новикова. Вместе учились. Женился, вот чертенок, а ведь так был влюблен в Светку». «Ты это с ним?» — донесся голос Оли. «Нет, там еще был Виктор и Славка со своей подружкой. В общем, посидели немного. Ах, как приятно вспомнить беззаботную юность. Школа и первая жвачка, которую мы жевали неделями. Прикольно». «Ну, ты чего стоишь?» Увидев, что Алла кружится в зале, спросила Оля. «Проходи в мою комнату. Сейчас мама придет, а я на кухню. Жарю». «Помочь?» «Нет, от тебя пивом пахнет. Иди же, я сейчас». Оля помешала картошку, от которой уже тянула приятным запахом. Открыла холодильник и, достав молока, разлила его по стаканам. «А я сегодня целый день дома просидела. Что-то настроения не было выходить. Там сильно дует, а?» Оля вошла в зал и остолбенела. Алла стояла голой посреди комнаты и продолжала танцевать с невидимым кавалером. «Иди, еще не хватало, чтобы тебя застукали в таком виде». Оля схватила подругу и потянула в комнату. «А дежурный?» «Уже был. А повтор?» «Вот, на». Оля прижалась к холодному телу Аллы и передернула плечами, словно это она стоит голой. «Идем, одену, а то замерзнешь». Алла в припрыжку влетела в комнату Оли и шлепнулась на диван. «На, полотенце, вытри волосы. И сама вытрись. Кажется, ты вся мокрая». Но Алла не прореагировала на слова подруги, только улыбнулась. «Ох, чудо ты мое!» Она села около нее и стала протирать спину, а после волосы. «Ой, картошка!» – спохватилась Оля и выбежала из комнаты. Помешав и выключив плиту, она подобрала разбросанную мокрую одежду Аллы и вернулась обратно в свою комнату. «Какой же ты бываешь несносный, когда выпьешь! Это нечестно! Ты вот такая, а я... Хочешь выпить?» «Погода просто чудо! Ветер и дождь! У тебя есть вода? Хочется пить!» «Сушняк», — сделала вывод Оля и пошла обратно на кухню. Картошка перестала шипеть. «Еще пару минут и будет готова», — подумала Оля и на всякий случай еще раз ее помешала. «Не могу без тебя», — послышался голос за ее спиной. «А, ты меня напугала! Ты опять голая!» «Жарко!» «На воду и быстро в комнату! Мама ведь...» Но Алла не дала подружке закончить и, прижавшись губами, стала целовать ее. «Ты несносная, когда такая! Ты...» «Нет, только не здесь, только...» Алла быстро задрала майку на подружке и, как только увидела ее грудь, нагнулась и поцеловала. «И!» – взвизгнула Оля. «Все, все, я иду!» «Кажется, у меня лихорадка начинается. Я заболела». Алла еще раз поцеловала грудь подружки, как ни в чем не бывало, взяв стакан с водой, что приготовила Оля, и жадно выпила. «Сиди здесь, я принесу тебе халат. И не прыгай по залу, мама!» «Да-да, мама скоро придет, помню!» Алла шлепнулась на стул. После сытного ужина Оля открыла холодильник и, найдя баночку пива, открыла ее. «Собираюсь тебя догнать. У тебя хорошие друзья?» «Да, отличные. С ними так весело. Мы танцевали и горланили, а потом пели и смеялись. А ты знаешь?» «А у меня?» Оля растерянно взяла банку с пивом и пошла в комнату. Алла догнала подружку уже в комнате, закрыла за собой дверь. «Ты мой самый классный друг, и другого мне не надо». «Да?» – жалобно спросила Оля. «Да, а теперь не сопротивляйся». Алла повалила подружку на диван. «Не бросай меня, обещаешь?» «Обещаю. Только с тобой я чувствую себя человеком, живой. Ты придаешь мне силы и...» «Ах!» – выдохнула Оля, почувствовав, как к ее соскам прикоснулись пальчики Аллы. «Ты такая классная, ой! Ты понимаешь меня, как никто другой!» «Я не оставлю тебя, не оставлю», – сказала Алла, запуская свой пальчик в ее норку. «Обещаешь?» «Да!» – вскрикнула от наслаждения Оля и задрожала всем телом. Оля еще какое-то время говорила, а после отключилась, погрузившись в мир сексуального наслаждения.